Глава шестая. «Я не вижу линии электропередачи», — сказал Арло. «Значит, у меня не получится зарядить iPod», — огорчилась Грейс. «У них могут быть подземные кабели», — предположил Дук, — «или генераторы. На дворе 21 век. Никто не живет без электричества». Он поправил рюкзак. «Пошли, путь не близкий. Нам надо попасть туда еще засветло». И они начали спускаться по склону, перелезая через сугробы, навстречу ветру, который словно крапивой жалил лицо. Дук шел первым, прокладывая путь по девственно чистой снежной целине, а Грейс, Элейн и Арло вереницей следовали за ним. Маура шла замыкающей. Хотя они двигались под горку, этот отрезок пути оказался очень изматывающим, потому что в долине снег был глубже. Они уже не переговаривались, сил хватало только на то, чтобы переставлять ноги. В этот день все шло абсолютно не так, как представлялось Мауре. «Вот если бы мы не послушались навигатора и сверились с картой, — думала она, — мы бы уже были на лыжной базе и потягивали бы вино, сидя у пылающего камина. И главное, если бы я не приняла приглашение Дуга, я бы вообще не застряла здесь с этими людьми. Я бы вернулась в свою гостиницу, где ночью безопасно и тепло. Безопасность и надежность — вот чему она всегда отдавала предпочтение. Капиталовложения без риска, безопасные машины, безопасные путешествия. Только с мужчинами она позволяла себе рисковать, и каждый раз это плохо кончалось. Даниэл, а теперь вот Дуглас, надо взять за правило, — сказала она сама себе. Впредь лучше избегать мужчин, имя которых начинается на «Д». Но на этом сходство двух мужчин и заканчивалось. Дуглас был очарователен отчасти благодаря своей неуправляемости и безрассудству. Рядом с ним и Маури хотелось быть безрассудной. И вот вам результат, — думала она угрюмо, ковыляя вниз по склону горы, доверилась этому безалаберному типу, и куда он ее завел? Самое ужасное, Дуглас упорно не желает признаваться, что оказался в непростой ситуации, которая чем дальше, тем хуже становится. В солнечном мире Дуга все всегда должно закончиться наилучшим образом. Начало смеркаться. Они прошли примерно 1,5 километра, и ноги Мауры словно налились свинцом. Если сейчас она упадет от усталости, остальные, наверное, и не услышат. Когда стемнеет, ее уже не найдут, к утру ее полностью занесет снегом. Как просто, оказывается, взять и исчезнуть. Стоит заблудиться в метель, и тебя заметет, накроет белый сугроб, никто так и не узнает, что с тобой стало. Ни одному из бостонских знакомых Маура не сказала о предстоящей ночевке в горах. В кои-то веки она решилась на необдуманный поступок расслабиться и получить удовольствие, как говорит Дуг. К тому же Маура надеялась выбросить Даниэла из головы и проявить независимость, убедить себя, что она все еще сама себе хозяйка. Сумка соскользнула с плеча, мобильник вывалился на снег. Маура схватила его, отряхнула и проверила прием. По-прежнему нет связи. «Здесь это бесполезная безделушка», — решила она, и выключила телефон, чтобы не разряжался аккумулятор. Интересно, звонил ли ей Даниэл? Встревожился ли он, что Маура не отвечает на его голосовые сообщения? Или решил, что она специально пропускает его звонки и будет дожидаться, когда она сама нарушит молчание? «Если ты будешь ждать слишком долго, я могу умереть», — подумалась Маури. Вдруг, разозлившись на Дэниела, на Дугласа, на весь этот скверный, не задавшийся день, она точно бык ринулась в последний сугроб глубиной по пояс. Вскоре Маура, пошатываясь, догнала попутчиков, которые уже стояли на ровной земле. Теперь можно было, наконец, перевести дух. Изо ртов путешественников вылетали облачка пара, снежные хлопья порхали, как белые мотыльки, и приземлялись с тихим звуком, похожим на тиканье часов. В сгущающейся мгле можно было различить два ряда однотипных домов, темных, таинственно притихших. У всех зданий были одинаковые покатые крыши, одинаковые пристроенные гаражи, одинаковые верандочки, и даже качели на них были одинаковые. Во всем, вплоть до количества окон, эти домики выглядели как настоящие клоны. «Добрый вечер!» — крикнул Дуг. «Есть тут кто-нибудь?» Ответом ему было лишь эхо в обступивших долину горах, да и оно вскоре смолкло вдали. «Мы пришли с миром!» — крикнул Арло. «И принесли кредитки!» «Не смешно!» — заметила Элейн. «Мы тут околеем от холода». «Ничего подобного, никто не околеет!» — возразил Дуг. Он, громко топая, поднялся на крыльцо ближайшего домика и забарабанил в дверь. Подождал несколько секунд и снова постучал. В ответ на веранде скрипнули качели, их сиденье покрывал снег. «Ломай замок», — сказала Элейн, — «у нас крайний случай». Дуг повернул ручку, и дверь распахнулась. Он оглянулся на своих спутников. «Будем надеяться, что там никто не караулит нас с двустволкой». В доме было не теплее, чем снаружи. Путешественники стояли в полумраке, поеживаясь и выдыхая облачка пара, словно огнедышащие драконы. За окном угасал свет серого зимнего дня. «Ни у кого случайно фонарика нет?» — спросил Дуг. «У меня, кажется, есть», — сказала Маура и полезла в сумочку за светодиодным фонариком «Маглайт», которым всегда пользовалась на работе. «Вот черт!» — пробормотала она, только сейчас вспомнила, что оставила его дома. «Я не думала, что он мне понадобится на конференции». «Может, где-нибудь выключатель есть?» «На этой стене нет», — сказала Элейн. «Вообще не вижу розеток», — заметил Арло. «И электроприборов включенных нет», — он помолчал. «Знаете что? Похоже, тут нет электричества». С минуту все подавленно молчали, расстроенные новым открытием. Не было слышно ни тиканья часов, ни урчания холодильника. Вокруг царила мертвенная пустота нежилого пространства. Вдруг звякнул металл, и Маура от неожиданности подскочила. «Простите», — извинился стоявший возле очага Арло, — «я прокинул какую-то каминную штуку». Он помолчал. «Эй, да тут спички есть!» Они услышали чирканье спички, и в дрожащем свете желтого язычка пламени увидели дрова, сложенные возле камина, но тут спичка догорела. «Давайте разведем огонь», — предложил Дуг. Маура вспомнила о газете, купленной возле автозаправки, и достала ее из своей сумочки. «Нужна газета для растопки?» «Нет, здесь их целая куча». В темноте было слышно, как Дуг шарит в поисках щепы и шуршит бумагой. Он зажег новую спичку, и бумага занялась. «Да будет свет», — провозгласил Арло. Так и случилось. А еще стало тепло, когда запылали щепки, по комнате стали распространяться блаженные волны горячего воздуха. Дуг подбросил в огонь два полена, и все придвинулись ближе, с наслаждением подставляя лица и руки живительному теплу и свету. Теперь можно было разглядеть комнату. Мебель была деревянная, простая и грубо сделанная. На полу у камина лежал большой домотканый половик. Стены были голые, если не считать плаката в рамке. На нем был изображен мужчина с пронзительными черными глазами и гривой пышных темных волос. Он с благоговением взирал в небеса. «А вот и керосиновая лампа», — сказал Дуг. Он зажег фитиль и улыбнулся, когда в комнате стало еще светлее. «Теперь у нас есть свет и куча дров. Если их подбрасывать, помещение скоро прогреется». Маура вдруг нахмурилась, глядя в камин, где было много старой золы. Дрова горели отлично, язычки пламени обхватывали поленья, словно острые зубы. «Мы про вьюшку забыли», — сказала она. «Но горит хорошо», — ответил Дуг, — «дыма нет». О том и речь. Маура присела на корточки и заглянула в дымоход, вьюшка была открыта. «Вот что странно». «Почему?» «Потому что хорошие хозяева, когда запирают дом на зиму, выметают старую золу и закрывают вьюшку». Маура помолчала. «А еще запирают дверь». Все притихли. Слышно было лишь, как потрескивают дрова в камине. Маура видела, что другие озираются, с опаской вглядываясь в темные участки помещения. Она знала, о чем они сейчас думают, а действительно ли жильцы покинули этот дом. Дуг поднялся и взял в руки керосиновую лампу. «Пойду осмотрю остальные помещения». «Я с тобой, папочка», — сказала Грейс. «И я», — вызвалась Элейн. Теперь поднялись все, никто не хотел оставаться в комнате. Дуг первым вышел в прихожую. Косые тени от лампы метались по стенам. Они вошли в кухню, пол и шкафчики из сосны, дровяная печь. Над раковиной из черного сланца виднелся ручной насос для колодезной воды. Но больше всего их поразил обеденный стол. На нем были четыре тарелки, четыре вилки и четыре стакана с замерзшим молоком. На тарелках лежала затвердевшая и покрытая морозной коркой еда, что-то темное, комковатое рядом с горками окаменевшего картофельного пюре. Арло ткнул вилкой в темный комочек. Похоже на фрикадельки. Как думаете, где тарелка медвежонка? Примечание. Медвежонок — популярный персонаж американской детской программы «Улица Сезам», не участвующий в ее российском варианте. Вероятно, увидев четыре тарелки, Арло вспомнил медвежью семью из «Улицы Сезам». Медвежонка, его сестру Кудряшку, маму-медведицу и папу-медведя. Конец примечания. Никто не засмеялся. «Они оставили обед на столе», — сказала Элейн. «Налили молока, разложили еду, а потом...» Ее голос пресекся, и она посмотрела на Дуга. В полутьме керосиновая лампа вдруг мигнула, откуда-то потянула сквозняком. Дуг подошел к окну, а оно было распахнуто настежь, и закрыл его. «Это тоже странно», — заметил он, мрачно глядя на толстый слой снега, скопившийся в кухонной раковине. «Кто оставляет окна открытыми, когда на улице мороз?» «Эй, глядите-ка, тут есть еда!» Арло открыл дверцу буфета и обнаружил полки, заставленные съестными припасами. «Мука, сушеная фасоль, а в банках кукуруза, персики, соленые огурчики. Ну, этого нам до второго пришествия хватит». «Доверьтесь, Арло, он всегда найдет, чем подкрепиться», — съязвила Элейн. «А что? Я всего лишь последний охотник-собиратель. По крайней мере, с голода мы не умрем». «Ну, такого с тобой никогда не случится». «А если мы растопим эту печь, — сказала Маура, — дом быстрее нагреется». Дуг глянул наверх. В доме ведь был и второй этаж. «Надеюсь, больше нигде нет открытых окон. Надо бы проверить другие комнаты». И снова все вызвались пойти с ним. Никому не хотелось оставаться. Дуг заглянул в пустой гараж, потом направился к лестнице на второй этаж. Он поднял лампу повыше, но слабый свет выхватил из темноты лишь ряд полутемных ступенек, уводящих в кромешную мглу. Компания двинулась вверх по ступеням. Маура шла последней, и ее окружала самая густая мгла. В фильмах ужасов замыкающий, бедный неудачник, всегда первым принимает на себя удар. В его спину сразу же вонзается стрела или топор обрушивается ему на голову. Маура бросила взгляд через плечо, но позади чернела лишь тьма. Первая комната, в которую вошел Дуг, оказалась спальней. Все остальные поспешили следом и увидели большую, аккуратно застеленную деревянную кровать. У изножья стоял сосновый сундук, на нем лежали небрежно брошенные джинсы. Мужские, 52-го размера, с потертым кожаным ремнем. Пол в спальне был присыпан снежной крупкой, видимо, нанесло из окна, которое и здесь было распахнуто. Дуг закрыл его. Маура подошла к комоду и взяла в руки фотографию в простой оловянной рамке. На снимке были изображены четверо — мужчина и женщина, между которыми стояли две светловолосые девочки лет 9-10 с аккуратно заплетенными косичками. У мужчины волосы были зачесаны назад. Он смотрел в объектив так решительно, словно бросал вызов каждому, кто усомнился бы в его власти. Женщина, тоже со светлыми косами, была бледна и некрасива. Черты ее бесцветного лица почти сливались с фоном. Маура представила, как эта женщина хлопочет на кухне, светлая прядь выбивается из прически и падает на лицо, или накрывает на стол, раскладывает по тарелкам еду, горки картофельного пюре, мясо с подливкой. А что потом? Что заставило все семейство бросить нетронутую еду и оставить ее засыхать на столе? Элейн вцепилась в руку Дуга. «Ты слышал?» — прошептала она. Все замерли. Только теперь Маура услышала поскрипывание, как будто кто-то ступает по деревянным половицам. Дуг медленно вышел в коридор и направился к следующей двери. Высоко подняв лампу, он шагнул в соседнюю комнату. Это оказалась еще одна спальня. «Боже, какие мы идиоты!» — рассмеялась Элейн и указала на дверь чулана, которая раскачивалась и скрипела под порывами ветра, залетавшего в открытое окно. Успокоившись, она без сил опустилась на одну из кроватей близнецов. «Заброшенный дом только и всего. А мы напридумывали всякого и сами себя запугали». «О себе говори», — сказал Арло. «Да ладно, как будто ты не струсил». Маура закрыла окно и вгляделась в ночную мглу. Она не увидела ни огней, ни каких-либо иных признаков того, что в мире есть еще хоть кто-то, кроме них. На письменном столе лежала стопка учебников. Программа индивидуального домашнего обучения, уровень 4. Маура раскрыла учебник на странице упражнений по правописанию. Имя и фамилия ученицы были выведены печатными буквами на внутренней стороне обложки. Абигайль Страттон, одна из двух девочек, с фотографией, решила Маура, это их комната. Но, оглядывая стены, она не заметила ни одной вещи, которая бы указывала на то, что здесь жили девочки-школьницы. Здесь не было ни плакатов с героями фильмов, ни фотографий звезд, только две аккуратно застеленные одинаковые кровати и эти учебники. «Думаю, теперь мы можем считать этот дом нашим», — сказал Дуг. «Засядем здесь и будем ждать, пока кто-нибудь придет за нами». «А если никто не придет?» — спросила Элейн. «Но должны же нас хватиться, в конце-то концов. Мы забронировали номера на лыжной базе. Они подумают, мы их кинули. А на работу нам выходить только после Дня Благодарения, через 9 дней». Дуг посмотрел на Мауру. «Ты собиралась завтра лететь домой, кажется?» «Да, но никто не знает, что я поехала с тобой, Дуг. Никто не знает, где меня искать». «И с какой стати они будут искать нас здесь?» — добавил Арло. «Это же дикие места. Дорогу откроют не раньше весны, а это значит, много месяцев пройдет, прежде чем нас отыщут». Арло опустился на кровать рядом с Элейн и уронил голову на руки. «Боже, как мы влипли!» Дуг окинул взглядом своих приунывших спутников. «Ну, а я не намерен поддаваться панике. У нас достаточно еды и дров, так что смерть от голода и холода нам не грозит». Он дружески хлопнул Арло по спине. «Держись, приятель, это же приключение. Могло быть и хуже». «Бывает хуже?» — ужаснулся Арло. Никто не ответил. Никому не хотелось отвечать.